Ты так считаешь? Усомнился маршал. А мне кажется, что остановить ее было просто невозможно, пояснил Брэди. Она постоянно его воспитывала, выбирала ему знакомых, учила, как надо одеваться, каким тоном разговаривать. Для нее не имело никакого значения, что вся фирма держалась исключительно на его способностях. И спорить было бесполезно. Она просто его не слушала, можете мне поверить. Тут он ненадолго задумался. Единственное, что могло бы привести ее в чувство, это пара хороших затрещин, но Джон вряд ли мог себе это позволить, ведь он был англичанином, и к тому же из среднего класса. А для того, чтобы заткнуть пасть миссис Крейг, требовалось нечто экстраординарное. Что же, например? Динамит, выдохнул Брэди. Маршал повернулся и направился к выходу, где его ждал сержант Хоскинс, коротавший время за беседой с симпатичной медсестрой. Хоскинс был высоким блондином, прекрасно умевшим ладить с прекрасным полом. Он первым заметил инспектора и что-то быстро шепнул хихикающей собеседнице. «Медсестра Карр, сэр», — представил ее Хоскинс. «Она принимала миссис Крейг. Кроме того, у нее довольно красивые ноги», — несколько минут спустя заметил маршал. Сержант только ухмыльнулся в ответ. «Брэди сказал, что миссис Крейг еще не скоро придет в себя», — продолжал инспектор. «Он утверждает, что испытывал искренние симпатии к ее мужу, как, впрочем, и все, кто его знал, довольно приятный мужчина, уравновешенный, блестящий специалист в своем деле, отличный игрок в карты. Не тот тип, чтобы устраивать на нее покушение». Кажется, Брэди был даже удивлен, что не только она одна пострадала от взрыва, пожалуй, даже обескуражен. «Так кто же пытался ее убить?» — поинтересовался Хоскинс. «Согласно теории Брэди, это должен был быть сам Крейг», — невозмутимо ответил детектив. «Он даже не винит его за это. Кстати, умела ли миссис Крейг водить машину?» «Во всяком случае, водительские права у нее были», — ответил сержант. «Но вряд ли можно предположить, что муж устроил ей такую дьявольскую ловушку, а потом почему-то забыл об этом». «И, конечно, нет», — согласился инспектор. «Это не Крейг, а у нее тем более не было причин убивать его, впрочем, как и у всех остальных», — вздохнул маршал. «Так что пока у нас нет ни одной маломальски подходящей версии. Будем искать причину, а пока отправимся к сэру Джеффри». Полицейский Хамбер повез их через центр города. Они миновали 15-этажные дома, особняки и футбольные площадки, собачьи бега, супермаркет, потом старый город с его кинотеатрами, танцевальными залами и пабами. Долго пробирались по его длинным тесным улицам, доки, горы уже никому не нужного угля и свинцовый блеск воды подсказали, что они оказались у цели своего путешествия, в порту. Где-то ниже по течению реки ждали своей очереди крупные суда, а у причала рядами, чуть покачиваясь сбоку на бок, как утята, были пришвартованы буксиры и рыболовецкие суденышки. Именно здесь и размещалась компания, в которой работал Джон Крейг, используя весь свой талант и деловитость, чтобы зарабатывать деньги. Довольно скромные суммы для себя и целые состояния для сэра Джеффри, президента компании «Роузлайн», которой теперь срочно требовался новый менеджер. Офис компании занимал крыло в доме, построенном дедом сэра Джеффри. Весь этот комплекс был спроектирован еще Добсоном и сохранялся в первозданном состоянии, потому что хозяин не любил излишеств и использовал любую возможность для экономии. Большое и удивительно пропорциональное здание подходило бы больше для Лондона, чем для Тайнсенда, как, впрочем, и его хозяин, розовощекий, прекрасно сложенный здоровяк в твидовом костюме с неизменной сигарой в руке, воплощавший все приметы своего класса. Да и сами сигары казались атрибутами эпохи короля Эдуарда. а уж предлагал он их с поистине королевским видом и, как всякий джентльмен, подчеркивал этим жестом пренебрежение к неравному положению своего собеседника. Даже Хоскинсу было понятно, что его патрону отказаться от предложенной гаваны было просто невежливо, тем более что пожилой джентльмен делал это с явным удовольствием. Затем он опустился в кожаное кресло и жестом предложил детективу проделать то же самое, выпустил струйку сигарного дыма и стряхнул в медную пепельницу серебристый пепел на добрых полкроны.